Первый британец пал их жертвой через полторы минуты. Скорее всего, это был инженер, куда-то летевший по своим делам. Получив сразу две толстые иглы из пневматических пистолетов прямо в лицо, он повис между полом и потолком, выдавив из себя несколько капелек крови. Старик Жерарда не мог быть доволен. За первым последовали другие, но вторжение на вражескую территорию началось слишком хорошо, а так никогда не бывает. Шестой или седьмой англичанин, диверсанты успели сбиться со счета, прежде чем умереть, спустил курок своего автомата. Пули никому не причинили вреда, но наполнили коридор авианосца излишним грохотом. Бесшумность потеряла всякий смысл, пневматические пистолеты были отброшены, и на свет появились безгильзовые кольт-драгуны. Диверсанты Камсубин не стеснялись применять иностранное оружие, тем более такое великолепное, одновременно уничтожающее врага и создающее дымовую завесу. Инфракрасным шлемовизором итальянцев дым не мешал, тогда как их противникам пришлось нелегко. «О, наши уже здесь», — сказал тремя уровнями выше Алессандро Муссолини. «Шевелись, шевелись, красавица». Он подтолкнул железную Лену стволом между лопаток. «Форза Италия». Его клевреты тем временем успели расправиться с британскими телохранителями, ожидавшими у входа в конференц-камеру. Кроме агента Крига, тот отправился на обход постов за несколько минут до часа ха. Отряд лейтенанта Арталани тем временем понес первые потери. Поднятые по тревоге британские спейс-марины пустили в ход тяжелое оружие вплоть до гранатометов, заряженных, впрочем, свинцовыми болванками. «Макаронники нас предали». Сержант артиллерии Уиллард вломился в орудийную башню номер 3. «Грязные ублюдки!» Мгновенно отреагировал лейтенант-командир Максвеллу. «Задраить люки!» Вовремя, Арталани уже подбирался к башне, и люк захлопнулся прямо перед его носом. «Отправим их в ад!» Продолжал Максвеллу. «Включить прицельный экран!» «Но как, сэр?» Удивился один из подчиненных артиллеристов. «Они в мертвой зоне. Убьем их ударной волной!» Пробормотал командир. «Прицельный экран онлайн!» Доложил Уиллард. «Подготовить два снаряда!» Крикнул Максвеллу. «Шрапнель! Взрыватели на 100 миллисекунд!» «Есть, сэр! Всем приготовиться!» «Порка Мадонна!» Не своим голосом завопил майор Бранкути, координировавший действия штурмовых отрядов на мостике Читполина. Уже третий из них как раз прорвался через стыковочный цилиндр. «Они собираются в нас стрелять!» «Арталани, ты меня слышишь?» «Арталани, вскрой центральную башню и убей их!» «Будет исполнено!» Отозвался лейтенант и принялся старательно выдавливать из тюбика пластиковую взрывчатку. «Не успел!» «Огонь!» Скомандовал лейтенант-командир Максвеллу. Уиллард ударил по красной кнопке. Дарк Рейл содрогнулся. Спаренная башня главного калибра послушно выплюнула два снаряда, которые разорвались по правому и левому борту итальянского корабля, едва успев покинуть стволы орудий. Рой немых осколков наполнил пространство. «Доклад о повреждениях», — с нескрываемым ужасом в голосе объявил Бранкути, торопливо захлопывая забрало шлема. Воздух со свистом покидал капитанский мостик через многочисленные пробоины. Главный инженер, должный первым отозваться на этот приказ, ничего не ответил, поглощенный беседой с привратником Пьетро. Как и старший оружейный офицер, к счастью, настоящая Алессандро Муссолини успела покинуть мостик, поэтому британская шрапнель ее не коснулась. Но теперь пылавшая гневом герцогиня спешила обратно, дабы снова взять командование на себя. Дарк Рейлу тоже досталось, поэтому лейтенант-командир Максвелл изменил условия задачи. Взрыватели на 200 миллисекунд. Повторить. Арталани тем времен закрепил детонатор на входном люке орудийной башни и поспешно укрылся за поворотом служебного коридора. Его люди тем временем сдерживали напиравших британцев. Повторный залп и взрыв Белланита прозвучали одновременно. Читполина получил новую смертельную дозу. Бронированная крышка люка превратилась в металлический пузырь, но осталась на месте. Максвеллу пузырь не понравился, и он потянулся за револьвером. «В следующий раз у них получится. Скорее, скорее!» – вопил Муссолини, прикрываясь своей высокопоставленной заложницей и прорываясь к переднему шлюзу. «У него почти получилось. Почти!» Крупнокалиберная пуля агента Крига взорвалась у него в голове, на мгновение опередив последнюю мысль. «Курали артиста Муарицон Ме!» Уже мертвый двойник герцогини кувыркнулся в невесомости, свернулся в позу зародыша и выпустил длинную очередь в потолок. Стреляные гильзы закружились вокруг него, как маленькие спутники вокруг нелепой протопланеты. «Я знала, что ты догонишь меня», — только и смогла сказать железная Лена. «Миледи», — ухитрился поклониться агент Крейг. «Ваши приказы, на мостик, к куда же еще? Пожала плечами госпожа премьер-министр. Следуйте за мной. Что здесь происходит? Герцогиня ворвалась на свой мостик. Какого дьявола? Герметичность мостика восстановлена. Я не об этом. Мы уже восстановили контроль, пролепетал Бранкути. И действительно, второй заряд Арталани все-таки вырвал с мясом люк орудийной башни. Лейтенант неосмотрительно ринулся вперед, и Максвелл не промахнулся. Впрочем, итальянец тоже успел выстрелить. Орудийная башня мгновенно заполнилась дымом, и британский командир потерял возможность вести прицельный огонь. Поэтому следовавший за покойным Арталани боец Камсубин без труда завершил начатое, и центральная орудийная башня была захвачена. Однако оставались и другие орудийные посты, и один из них пустил в ход другое оружие, неподвластное законам мертвой зоны. Две тепломагнитные торпеды ушли в открытый космос, промелькнули за иллюминаторами итальянского звездолета, а потом вернулись и ударили флагман герцогини прямо в хвостовые дюзы. Увы, но этого оказалось недостаточно, чтобы прикончить гордость империи фашистов. «Уццидерлитутти!» – вопил Алессандро в тактический микрофон. «Убейте всех! Уццидерлитутти тутти тутти!» Новые волны итальянских командос продолжали перетекать на британский авианосец, постепенно заполняя его коридоры и каюты. «Нам здесь не прорваться!» – крикнул Крейг. Его стерлинг почти раскалился, и целое облако стрелянных гильз окружало верного телохранителя. «Куда ведет этот лифт?» – хладнокровно поинтересовалась Хиди. «В крюит-камеру. Но, да, авианосец фактически захвачен», – докладывал майор Питаччи. «Мы контролируем мостик и все орудийные посты. Несколько незначительных очагов сопротивления. Где Лена?» – перебила его герцогиня. «Она заперлась в крюит-камере и не желает сдаваться», – смущенно сообщил Питаччи. «Наши ребята отыскали автоген, и скоро мы». Муссолини оборвала связь и повернулась к первому пилоту Скипарелли. «Немедленно отстыковывайте корабль и уводите его подальше от британской жестянки», — приказала она страшным голосом. «Но, там остались наши люди», — ответ Скипарелли был так банален и предсказуем. Ему повезло, у герцогини не оказалось под рукой оружия, иначе бы болтливый капитан немедленно схлопотал пулю в лоб, в лучших традициях темных властелинов. «Немедленно». «Сейчас, взрывайте крепежные болты, рвите туннель, уводите корабль Ризе Диммерда». Скипарелли неохотно выполнил приказ. Тем временем на борт Даркраила железная Лена улыбнулась агенту Криегу и мягко отобрала у него револьвер. «Позволь мне сделать это. Ты уверена, это ведь быстро, правда?» «Правда». Был ли смысл произносить дополнительные последние слова, о которых никто никогда не узнает и не расскажет? Леди Протектор не успела оформить эту мысль, спуская курок револьвера, приставленного к ближайшей канистре с нанокардитом. Пуф! Миниатюрная сверхновая звезда на несколько секунд ослепила итальянских офицеров и полководцев на мостике Марко Фурия Камилла. Едва они успели прийти в себя, как несколько дополнительных вспышек осветили космическую тьму справа по борту. Марко Клаудио Марчелло и Марко Валерио Карво обменялись орудийными залпами с британскими крейсерами, спешившими на помощь своему флагману. Красный Смерш и Молотович Совьет никак ни себя не проявляли и продолжали благоразумно хранить нейтралитет, и потому не представляли никакой опасности. Впрочем, как и англичане, два линкора против двух крейсеров – это ненадолго. «Кто бы мог подумать», – прошептал Скипарелли, уставившись на облако раскаленного газа, медленно гаснущее в пустоте. «Да, это больше похоже на японцев», – кивнул Бранкути. «Заткнитесь все», – оборвала их герцогиня. «Так, на каком свете мы находимся? Откройте все каналы, дайте мне стратегическую картинку. Престо, наблюдаю несколько тысяч новых целей», – неожиданно завопил дежурный оператор радара. «Движутся к нам со стороны Марса. 7452, 7689 и больше. Скорости, до 50% абсолютно и выше». «Что?» – прошипел Алессандро. Скипарелли принялся хватать ртом воздух. Побледневший Бранкути закрыл глаза и откинулся в кресле. Где-то за спиной у герцогини прозвучал громкий хлопок, один из младших офицеров застрелился. «Немедленно отыщите австрийского канцлера», — повернулась герцогиня к офицеру связи. «Я должна поговорить с ним. Сию минуту, синьора». 8224, 8537, продолжал шептать оператор радара. «Канцлер на связи, синьор-адмирал. Арнальдо, где ты сейчас находишься?» — спросил Алессандро Муссолини. «Направляюсь на Меркурий, как мы и условились», — отвечал австриец. «Это хорошо. «Торопись, у тебя будет шанс уцелеть», — абсолютно спокойным голосом добавила итальянская владычица. «Уцелеть», — удивился альпийский диктатор. «А чем ты? Со мной все кончено, Арнальдо». «Но почему?» — вскричал австриец. «Куаням венедиес магнус эре ипсорум ед куис патерит старе». «Потому что наступил великий день гнева его, и кто сможет устоять?» «Интерлюдия. Мы вытравим кальций из наших костей». «Довольно». Тяжелый осмеевый стакан с грохотом опустился на стол. «Пришел наш час, это великолепный шанс, и мы не должны, не имеем права его упустить. Теперь, когда проклятые земляне вцепились друг другу в глотки, мы получили возможность занять по праву принадлежащее нам место в галактике», добавил горячий орк и окинул присутствующих вызывающим взглядом. «Вы говорите о возможности», осторожно начал рамуланский проконсул. «Я говорю о намерениях», перебил его орк. «Наше время пришло, и безнадежно слеп тот, кто этого не видит. Я говорю, к оружию, выше знамя восстания, сбросим тиранское ярмо, вытравим кальций из наших костей, украсим их черепами орбитальные кольца наших планет», подхватил насмешливый хаоситский посланник. «Так будет, братья», вскинулся пылкий грифонский адмирал, «за нашу и вашу свободу». На этой тайной встрече присутствовали почти все, и холодные люди Атлантиса, и свирепые обитатели Сфинкса, и орки, и хаоситы, и рамуланцы со своими союзниками-римлянами, и преторианцы, и надменные полководцы Центаврийской республики, и куда более надменные эриданцы, и посланники других космических держав и империй. Рожденные на далеких мирах и планетах, они не имели между собой практически ничего общего, и только одно объединяло их – бесконечная ненависть к Земле. «Уже завтра нам придется убивать друг друга», – продолжал посол орков. Как и все представители его расы, он не умел лицемерить. «Но сегодня у нас один общий враг – земляне, и этот враг ослабел. Тиранская змея укусила себя за хвост». Рамуланский проконсул не выдержал и скорчил гримасу, услышав столь неуместно использованную метафору. Остальные заговорщики сочли за благо ничего не заметить. «Себя за хвост, и теперь она кровоточит. И я говорю, напьемся этой крови, утолим нашу жажду к свободе». «Аркха, Фхтагн, Бонзай, Ротфронт, Ня, Смерть, Вадиретра, Сатанас, Кровь для кровавого бога, Ави, Цезарь, Делиндеест». Глава 15. Красная угроза. Эпизод И. Настоящий полковник. «Добро пожаловать на Пандору, товарищи офицеры. Здравия желаем, товарищ полковник», прозвучало в ответ. Полковник был суров и прекрасен, коротко постриженный голубоглаз. Его лицо украшали мужественные шрамы, а из кобуры торчала рукоятка крупнокалиберного револьвера. Он был староват для своего звания, и оставалось только гадать, за какие грехи или заслуги его сослали на одну из самых опасных планет в галактике. «Как вы помните», — продолжал товарищ полковник, — «согласно договору о разграничении 79-го года, Пандора отошла в зону влияния Советского Союза. Мы немедленно основали колонию и приступили к добыче полезных ископаемых. Нам нужны эти минералы, как свет, как воздух, ибо СССР по-прежнему находится в кольце враждебного окружения итальянских фашистов, англосаксонских империалистов и китайских гегемонистов. Без этих полезных ископаемых советская экономика просто не может существовать». «Слишком сильно сказано», — отметили товарищи офицеры. «Что произошло потом, всем вам более-менее хорошо известно. Эти синяки, эти так называемые пандорцы подняли самый бессовестный контрреволюционный мятеж против советской власти. И теперь они там, за стенами нашего бункера, затаились среди пандорских скал и ущелий, подстрекаемые агентами враждебных держав. Самые опасные и жестокие существа во Вселенной ждут, пока вы не окажетесь у них на мушке. Они ненавидят коммунизм, они ненавидят советскую власть, они ненавидят нашу великую социалистическую родину. И наша задача, ваша задача, товарищи офицеры, их остановить, помешать им, не позволить нанести непоправимый урон Советскому Союзу. И я верю, что вы, что мы справимся с поставленной перед нами задачей. Пандорские мятежники понесут самое суровое и справедливое наказание. Мы будем преследовать их всюду и везде, пока не уничтожим. Где найдем, там и будем уничтожать. В туалете поймаем и в сортире замочим. И едва он успел завершить свою речь, как в ночном пандорском небе вспыхнула яркая сверхновая звезда. Эпизод 2. Красная звезда. Это Мимас, товарищ министр, объявил генерал Тарханов. Первый спутник Сатурна. Я узнал его, кивнул маршал Ветрянский. Но почему именно он, товарищ генерал? И что вы планируете с ним делать? превратить в боевую космическую станцию. Последовал гордый ответ. Именно так, товарищ министр. После того, как итальянские фашисты взорвали на Марсе антиводородную бомбу, баланс сил в Солнечной системе был кардинальным образом нарушен. Мы просто обязаны были в кратчайшие сроки подготовить асимметричный ответ. И мы его подготовили. Все очень просто, продолжал генерал Тарханов. В определенной точке на поверхности Мимаса будут заложены атомные заряды. Направленные ядерные взрывы заставят Мимас покинуть свою орбиту, и бывший спутник Сатурна отправится в путь, как настоящий космический корабль. Благодаря своим размерам он будет фактически неуязвим для вражеского оружия. Мы сможем доставить его в любую точку Солнечной системы, где существует угроза советским интересам и... Но как вы собираетесь им управлять? Как уже было сказано прежде, направленными ядерными взрывами. Видите этот гигантский кратер на лицевой стороне планетоида, кратер Гершеля. В его центре будет расположен ЦУП и пусковые установки ядерных ракет. Этими ракетами можно будет не только обстреливать противника, но и управлять движением Мимаса. Допустим, нам нужно подняться чуть выше плоскости эклиптики. Мы отправляем ракеты точно в южный полюс Мимаса, где ядерная боеголовка взрывается и подбрасывает спутник в заданном направлении. «Голый король», — внезапно подумал маршал Ветрянский. «Я, голый король, которому пытаются всучить невидимое платье. Мы рассмотрим ваше предложение самым внимательным образом», — сухо пообещал министр. «Спасибо за экскурсию, товарищ генерал. Здесь нам больше нечего делать. Возвращаемся на Титан. Конечно, если вы не желаете проследить за строительством кольцевой железной дороги Сатурна». Этой шутке было свыше 30 лет от роду, но генерал Тарханов все равно вежливо рассмеялся. И в этот самый момент где-то в черном космосе за орбитой Мимаса вспыхнула яркая сверхновая звезда. Эпизод 3. Сатурн почти не виден. Слушайте их, слушайте. Слыхали вы что-нибудь подобное? Это песнь Земли. Космический легион пел ее перед битвой за Титан. Слушайте. Джордж Оливер Смит. Отверженные. Согласно договору о разграничении космического пространства от 1979 года, вся система Сатурна, вместе со всеми спутниками, кольцами и щелями Кассини, принадлежала Советскому Союзу. На первых порах Сатурн имел весьма скромный статус в Советской империи, нечто вроде станции «Восток» в Антарктике. Но пришло время, когда поползновения враждебных сил заставили советское руководство задуматься о полноценной аннексии. Предложение включить в состав СССР Сатурнианскую совсоц, республику было после некоторого размышления отвергнуто. «Проще надо быть», — заметил тогдашний генеральный секретарь. Поэтому Сатурнианская автономная область вошла в состав РСФСР. САА даже имела своего собственного первого секретаря, но он безвылазно торчал в Москве. На территории области, или вернее сказать, в Косматории, безраздельно распоряжались военные. Главный штаб советской группировки естественным образом расположился на Титане. Планетка была маленькая, но перспективная. Скольким заслуженным советским военачальникам она спасла карьеру. Среди них был товарищ адмирал флота Иванов XVI, настоящий флотоводец, военно-морской. Он не любил, просто ненавидел, когда его принимали за одного из этих космических лже-адмиралов. Нет, его стихией были моря и океаны, брызги соленой воды и прочие высокие материи. Соленость титанских метановых морей была под вопросом, но они, моря, были, и в них даже можно было плавать. Сей факт немало воодушевил ответственных работников советского ВПК, и в самые кратчайшие сроки стальные корабли забороздили просторы далекого сатурнианского спутника. Некоторыми из этих кораблей товарищ адмирал сейчас любовался, стоя у панорамного бронестекла на 11 этаже здания Министерства обороны САА, что в Титанграде, на южном берегу Кассиопийского моря. Нет, даже с такой высоты на гавань отнюдь не открывался прекрасный вид. Проклятый желтый туман, окутавший всю планету, не позволял наслаждаться местными пейзажами. Мощные прожектора, разгонявшие смог над Титанградом, помогали незначительно, но флотоводцу их тусклого света было более чем достаточно. Привык уже, не первый день на этой планетке. Вот, например, авианосец «Советская Эстония». Столь величественный и воистину титанический корабль, 1,5 миллиона тонн метаноизмещения, просто никогда не мог быть построен на Земле. Титан с его гравитацией в 0,14G – совсем другое дело. Как раз в этот момент с палубы авианосца один за другим стартовали три истребителя МиГ-117. Это были уникальные машины, не имевшие мировых аналогов. Они могли летать только в титанской атмосфере. Чуть поодаль красовался линкор «Тко рабочая и колхозница». Его 890 мм орудия, без особого труда отлитые при той же низкой титанской силе тяжести, могли одинаково легко вести огонь по натитанским, атмосферным и даже космическим целям, расположенным на других спутниках Сатурна. Атомная подводная лодка «Красный большевик», готовая выйти на патрулирование в открытое море, несла на борту 36 межпланетных баллистических ракет, и в день ЧЕ могла нанести серьезный урон потенциальному противнику, даже находясь в самой глубокой океанской впадине, и таким образом оставаясь полностью невидимой и неуязвимой для вражеских средств обнаружения и нападения. Это было так прекрасно, что адмирал едва не прослезился. Растроганный, он перевел свой взгляд на следующий корабль. Точнее сказать, это был плавающий танк ТПТ-97, согласно натовской классификации, русский диплодоцус. Он и в самом деле чем-то напоминал диплодока. Быть может, хвостовым ракетным движителем или орудием главного калибра, кто знает. Товарищ адмирал, кто-то вежливо откашлялся у него за спиной. Да, я помню, помню, недовольным тоном отозвался Иванов 16 краткое. Сейчас иду. Вселенная испытывала острый недостаток справедливости. Все эти галактические лжефлотоводцы, летчики-космонавты и прочие, всегда презирали адмирала Иванова и считали его бездельником, поэтому раз за разом поручали ему дела скучные и недостойные высокого звания. Вот как сейчас, например, задание, с которым мог бы справиться прапорщик-интендант. Гостям не пришлось долго ждать, они спустились в подземный, или подтитанский, бункер всего за несколько минут до адмирала. Тем более им не пришлось скучать, с заметным, плохо скрываемым интересом. Они изучали приготовленные для них дорогие подарки. «Добро пожаловать на советский Титан, товарищи», произнес Иванов 16 краткое, приближаясь к важным гостям. Их было двое, они обернулись и тут же напустили на лица надменные выражения. Первый – хаоситский комиссар в строгом черном мундире. Второй – генерал в пышной униформе Эндер, 1. Прибытие адмирала Иванова 16 заставило их оторваться от созерцания стальных контейнеров, до отказа набитых новейшим советским оружием. АК-74-2, АПС, 3, ПМ, 4, ПСС, 5, РПГ, 6, все было здесь, и даже больше того. Спасибо, лорд-адмирал, не удержался от шпильки хаосит. Мы с коллегой благодарим вас за оказанную помощь. Эриданец поморщился. Ничтожный хаосит посмел назвать его коллегой. Поморщился, но все-таки молча проглотил оскорбление. Отличное оружие для борьбы с фашистами и американскими агрессорами. Машинально выдал адмирал. Вы же знаете, усмехнулся хаосит, наш главный враг, Гоминьдан. Но мы обязательно убьем для вас парочку макаронников, если они только появятся в наших краях. Это может случиться раньше, чем вам кажется, небрежно заметил советский флотоводец. Итальянцы в прошлом уже оказывали неоценимую помощь чинкайшистам. Так и теперь, по нашим сведениям, они формируют отряды наемников и военных советников, которых собираются перебросить на Нептун. Разумеется, эти планы строго засекречены, не столько по военным причинам, сколько по политическим. Китайцы пытаются сохранить лицо и доказать всему миру, всем мирам, что их великая держава может прекрасно обходиться без иностранной военной помощи. Эриданец и Хаосит машинально переглянулись, но тут же поспешно отвернулись друг от друга. «Это полезная информация», – кивнул хаоситский комиссар. «Мы найдем, как ее использовать». «Использовать?» – не сразу понял Иванов 16 краткое. «Ну да, поделиться еще с кем-то, и не бесплатно. Мы проводим вас до уранской орбиты», – продолжил адмирал. «Французы посмотрят на это сквозь пальцы, они и сами недолюбливают Гоминьдан. Этого будет более чем достаточно», – снова кивнул Хаосит. Эриданский посланник за все время не произнес ни слова. Каков наглец. Мы надеемся на дальнейший плодотвор. Начал был Иванов 16 краткое, но его тут же оборвал сигнал воздушной тревоги. Молот, докладывает поверхность. Станция слежения уничтожена. Но мне кажется, они успели передать сигнал тревоги. Кажется. Почти взревел генерал-легат Сирианни, стоявший у тактического экрана на борту командного дирижабля «Молот неверных». «Вероятность этого весьма высока», – невозмутимо уточнил командир десантной группы. «Демоны света», – выругался генерал. «Ничего не поделаешь. Отменять операцию нельзя. Мы и так выиграли время. Внимание, первая эскадра, вы знаете ваши цели. Рассыпайтесь и атакуйте. За императора и республику. «Молот, вас понял», — отозвался трибун-командир Квадролли. «Первое, за мной. Отправим их в ад». 46 поршневых пикировщиков Топиджара 3М одновременно легли на правое крыло и принялись с обманчивой медлительностью падать вниз сквозь беспросветный оранжевый туман, навстречу славе или смерти. И первое, и второе имели в этой игре равноценные шансы на успех. Это были самые опытные пилоты республики, но прежде им доводилось пилотировать разве что вакуумные корабли, венералеты, симуляторы и чаще других, ракетопланы на Центавре Прайм. В титанской атмосфере они были самыми зелеными из новичков, но это их совершенно не смущало. Адмирал Иванов 16 краткое, уже облаченный в скафандр, бежал по пирсу, а вокруг него сыпались бомбы и ракеты. «Нет, сволочи, что вы делаете?» Адмирал был готов заплакать, когда очередная кислородная бомба пробила палубу советской Эстонии и выплюнула в обратном направлении вулканический сноп огня. Лейтенант Декурион Рида, командир 5-го звена, обратил внимание на одинокую фигурку в скафандре и спикировал прямо на нее. Пулеметные очереди вспороли бетон пирса справа и слева от адмирала, но тот, потрясенный картиной всеобщего хаоса и разрушения, ничего не заметил. «Живи пока», – пробурчал Рида и развернул свой самолет в сторону моря. Капитан Центурион Навиллис тем временем выпустил еще одну ракету в небоскреб Министерства обороны. Увы, тот все еще возвышался над гаванью. Но как он при этом горел, великолепный маяк, не выдержал трибун-командир Квадролли. «Я все равно ничего не вижу», – проворчал Сирианни. «Продолжайте атаку, не отвлекайтесь». «Сволочи, гады!» Адмирал Иванов 16 кратко опустился на колени и заплакал по-настоящему, как фашисты в 41-м. Советская Эстония медленно погружалась в холодные воды Кассиопийского моря. Рабочие и колхозницы ненадолго отставали от нее. «Медленно, слишком медленно», — заметил Авиллис. У него на подвеске оставались еще две бомбы, и капитан Центурион развернул самолет. 3-2-о. Центаврийский офицер так и не понял, что его убило. Слишком быстро это произошло, уже первый из вражеских снарядов превратил его голову в отбивную из мяса, костей, бронестекла и магнезия. Но советский пилот этого не знал и продолжал нажимать на гашетку, пока топиджару не разорвало на две неравные половины. «Один готов», — завопил старший лейтенант Мышкин. «Сбеет. Вас понял, Альтаир. Продолжаем по плану». Тройка 117 «Хамигов» вернулась с патрулирования в самый разгар центаврийского налета, и теперь это были единственные советские самолеты в воздухе. Все прочие так и не сумели покинуть на титанские ангары или палубы авианосцев. Лейтенант Черри, ведомый Авиллиса, успел почувствовать опасность, но сделать ничего не успел. Впрочем, ему повезло гораздо больше. «Циклон-19, подбит», — заорал юный центавриец. «Катапультируюсь. Минимум два коммуниста вне». В этот момент катапульта сработала, и Черри откусил себе кончик языка. «Вас понял, 19», — отозвался Квадролли. «Всеобщее внимание, отставить», — перебил его Сирианни. «Прекратить атаку, всем-всем-всем, прекратить атаку и возвращаться на базу. У нас остались бомбы», — несколько неуверенно доложил один из младших пилотов. «Сбросить в море», — отрезал генерал Легат. «Выполняйте приказ». Командующий устало откинулся в кресле и повернулся к своему офицеру связи. «Подтверждение, больше нет никаких сомнений», — кивнул тот. «Мудрый учитель погиб, уничтожен. Спаслись 3, максимум 4 капсулы. Это все яйца птеродактиля», — выругался центавриец. «Будь все проклято, мы могли закончить всю кампанию одним ударом. Ну что ж, мы были готовы к такому варианту. Возвращаемся на базу». Сверхновую звезду, вспыхнувшую в небе, никто из участников этой битвы не разглядел. «Товарищ адмирал, все погибли. Ракета попала прямо в кабинет министра. Принимаю командование», — покорной судьбе кивнул Иванов 16 краткое. «Что еще? Это центаврийцы? Никаких сомнений. Мы взяли сбитого пилота в плен. Сволочи. Общие потери? Сотни миллионов человек. На адъютанта было жалко и страшно смотреть. Что вы несете, капитан? Какие миллионы?» Младший офицер молча протянул адмиралу наладонник. «Вот оно что», – просипел Иванов 16 краткое несколько минут спустя. «Что ж, теперь нам больше ни на кого рассчитывать. Центаврийцы вернутся, обязательно вернутся. Боюсь, это будет длинная война. 1. Эриданская народно-демократическая республика. 2. Автомат космический, 74 ГО-калибра. 3. Атомный пистолет Стечкина. 4. Пистолет Магнума. 5. Пистолет сверхсветовой. 6. Ручной плутониевый гранатомет». Глава 16. Старшип Траперс Мадиин Чина 1. Карательная экспедиция высадилась в полночь, плюс-минус несколько минут. Не то чтобы нептунская ночь заметно отличалась от дневного времени коротких нептунских суток, но такова была освещенная веками традиция. Недаром на парадной униформе ККК-2 красовалась суровая и мрачная летучая мышь, украшенная иероглифами «Ночь принадлежит нам». Злые языки утверждали, что девиз появился на свет после очередного дружественного визита главкома ККК в Нью-Йорк, но в зоне гомендановского влияния прекрасно знали, как поступать с подобными языками. Вот как сейчас, например, высадка прошла не только согласно древним традициям, но и как по маслу или учебнику. Давешний звездолет завис на нептуно-стационарной орбите и выбросил из своего трюма массивный одноразовый дропшип. 43 минуты спустя корабль коснулся поверхности в 3 километрах к северу от шахтерского лагеря, примерно в центре гигантского айсберга, в уютном и защищенном от ветров каньоне. Относительно защищенном, по нептунским меркам, почти одновременно взорвались беллонитовые пиропатроны, внешние фермы дропшипа разлетелись в стороны, и с ракетной платформы съехал танк высшей защиты. Полковник Хайвансинг, командовавший Эль-Десантом, затребовал для операции самые лучшие, что нашлось на Тритоне, оверлорд-император с десантным бункером. На поверхности Нептуна танк весил почти 200 тонн, в самый раз. Легкая машина могла не устоять перед обычным нептунским ураганом. Один из этих ураганов как раз разогнал облака над точкой высадки, и полковник смог наблюдать в командирский перископ черные нептунские небеса. Прямо над его головой красовался зловещий красный глаз Тритона, чуть меньше полной луны. Не исключено, что доисторические нептунцы, если таковые когда-либо существовали, считали его богом войны и приносили ему кровавые жертвы. Справа от Тритона, бледно-желтый Протей, в 2 раза меньших размеров. Вот эта яркая звезда, скорее всего Ларисса. Прочие спутники сегодня не наблюдались. Как и республиканский золотой флот, в настоящее время он баражировал над темной стороной Тритона. Полковник вернулся с небес на Посейдон и попробовал оторваться от кресла. Да, тяжеловато. 1.15 же, хуже только на Юпитере. Но солдатам ККК не привыкать к трудностям. Регулярные упражнения на центрифугах не прошли даром. До лагеря мятежников 3 километра, десантники окончательно привыкнут к местным условиям. Кроме того, кто им противостоит? Жалкая кучка изможденных шахтеров? Ха! Вансинг обернулся к своим бойцам, заполонившим десантный бункер у него за спиной. Грязно-серые маскировочные бронескафандры, зеркальные забрала с тепловизорами, и у каждого многозарядный полуавтоматический арбалет времен Чусской династии. Старый добрый арбалет, служивший сотни поколений китайских воинов, не подведет. Его даже не пришлось особенно модернизировать и приспосабливать к новым условиям. Например, деревянная лажа на космическом морозе мгновенно изменила свою молекулярную систему и стала прочнее стали. Тетиву, впрочем, пришлось заменить и добавить оптический прицел, откалиброванный под нептунскую гравитацию. Сам командир полагался на другое оружие, совсем уже старый и оттого еще более добрый Дадао, боевой меч республиканской военной полиции. Как раз то, что нужно для подавления мятежников. Разрубить их на мелкие кусочки. Внимание и повиновение. Полковник потянулся к микрофону и перископу одновременно. Путь свободен. Начинаем движение согласно плану битвы. Не знайте жалости к мятежному отродью. Республика Ваньсуй. Ваньсуй. Отозвались солдаты. И танк ринулся вперед. Ехать было недалеко. Соскучиться никто не успел. Вот посадочная площадка, пробормотал полковник несколько минут спустя, вот шлюзовые ворота, через них мы и войдем. Но мятежники наверняка их заблокировали, осторожно заметил адъютант. Спасибо, капитан Минсянь. Стрелок, заряжай. Нет, отставить. Водитель, полный вперед. Тарань, 200 тонн, в самый раз. Удар, скрежет, грохот, и оверлорд-император оказался в обширном и хорошо освещенном ангаре. За его кормой с потолка уже струился пенобетон из аварийного контейнера, должны загерметизировать пробоину в корпусе станции. «Все на выход», — объявил Хайвансинг и первым выбрался из люка. В тот же самый момент что-то тяжелое ударило его в грудь. Полковник ненадолго потерял сознание, а когда очнулся, понял, что из солнечного сплетения торчит блестящий металлический цилиндр. «Ударник отбойного молотка», — понял китаец. «Ничего странного. Если вытащить предохранительный стержень и включить молоток, ударник сорвется с крепления и...» Полковник не сумел завершить эту мысль, потому что умер. «Пленных не брать!» – заорал капитан Минсянь, принявший командование. Они убили командира. Смерть. Дружно затрещавшие арбалеты поразили нескольких шахтеров. Остальные, исчерпав запас летающих ударников, поспешили отступить. «За ними!» — воскликнул капитан, размахивая мечом Дадао. «Юаньшуай Ваньсуй! Три! Ваньсуй!» Капитан Мин Сянь не испытывал восторга, втягиваясь за мятежниками в узкие штольни и коридоры, но у него не было выхода. Мятеж должен быть подавлен. Нептуниум Мустфлов. Но действительность оказалась гораздо хуже, чем мог предполагать бравый офицер. Он понял это, когда из темноты прозвучали первые выстрелы. Атомное оружие? Откуда? У охранников были только электродубин. Урановая пуля снесла капитану нижнюю челюсть, а потом и вовсе оторвала голову и оборвала полет мыслей. Стрелокой водителя Верлорда, добросовестно сторожившие танк, с ужасом следили за тем, как ангар заполняется солдатами в чужих маскировочных скафандрах. Их лица за прозрачными забралами шлемов были бесцветные, неестественно бледные, облачники. С ужасом в голосе констатировал водитель. Солдаты Лиги. Подхватил стрелок. Китайцы не успели вернуться в танк, их схватили, обезоружили и поставили на колени. В ангаре появились новые действующие лица. Отрубите им головы. Потребовал чей-то властный голос, говоривший с хаоситским акцентом. Их замороженные черепа украсят орбитальные кольца наших планет. Это не наш метод, возразил командир в униформе Лиги Темных Миров. Лейтенант, расстреляйте их. К чему такая радикальная жестокость? Осторожно заметил товарищ Лонг. Мы можем перевоспитать их и наставить на истинный путь. Его новые союзники громко расхохотались. Ваш истинный путь остался на земле, заявил офицер Лиги. Вы позвали нас на помощь, и мы пришли, но мы пришли по другой дороге. Следуйте за нами, и мы покажем вам настоящую свободу. Мы вытравим кальций из ваших костей. Вы пришли так быстро, пробормотал товарищ Лонг. Никто и не подозревал, что у вас есть база на Нептуне. Не совсем, уклончиво отвечал офицер ЛТМ. Корабль уже прибыл. Все на борт. Но это всего лишь конвертоплан. Нам недалеко лететь. Это совсем рядом. Мы направляемся в глаз бури. Большое черное пятно. Именно так, друг мой. Но это верная смерть. Нет, возразил облачник, это всего лишь верная дверь. И едва конвертоплан ЛТМ оторвался от поверхности, как в нептунском небе вспыхнула яркая сверхновая звезда. Вальтер Сталлоне медленно приходил в себя. Вальтер был скорее мертв, чем жив, но он снова мыслил, и поэтому, существовал. Он стоял посреди разгромленного капитанского мостика Каракаллы. Пол был усыпан трупами и автоматными гильзами. В воздухе стоял запах горелого мяса, и только кровь не выделялась на красном полу. Установленные на мостике радиопередатчики надрывались на разные голоса. «Беллана, ответьте, что произошло? Каракалла, почему у вас перестрелка? Клаудия Ильготика, держитесь, мы уже идем на помощь». Это было жестоко, несправедливо, но это было сделано. Марс оставил его в покое, но все еще был рядом. Его красный глаз следил за Вальтером через иллюминатор станции. «Довольно. Пора убираться отсюда». В одном из ангаров Каракаллы отыскался космический челнок. Запас топлива был невелик, но Вальтера это не смущало. Главное, как следует разогнаться. Потом он полетит по инерции. Куда глаза глядят? Подальше от Марса. Подальше от летающего кладбища, в которое превратилась Беллана испаренные с ней звездолеты. Марс выиграл эту войну. Теперь остается только отступить. Но, как видно, были во Вселенной более могущественные силы, чем кровожадный бог войны. Аварийный старт космического челнока сдвинул станцию с привычной орбиты. И поскольку все члены экипажа были убиты Марсом Вальтером, а почти все бортовые компьютеры были уничтожены в ходе сражения, некому было орбиту откорректировать. Несколько часов спустя Беллана вошла в марсианскую атмосферу и развалилась на куски. Один из обломков, вместе с Каракаллой, на полной скорости врезался в кольцевую вершину Маунт Павениса. При ударе отключились все генераторы магнитных полей на борту Каракаллы. В это время в боевом отсеке находились 9 ракет с антиводородными боеголовками. Они одновременно вступили в реакцию с окружающей средой. Кошмарный шквал огня, океан всепожирающей плазмы ринулся во все стороны. Перед смертью Марс только успел подумать о том, что он все-таки недооценил жалких людишек. Аннигиляционное пламя ударило в самое сердце планеты, в его железное ядро. Дикий вопль боли, который издал бог войны, пересек всю солнечную систему и обрушился на ближние и дальние небесные тела, где содрогнулась земля, закружились смерчи и ураганы, цунами обрушились на берега. В разные стороны с огромными скоростями понеслись тысячи, миллионы, миллиарды больших и маленьких обломков взорвавшейся планеты. Из челнока, совершившего посадку на одном из космодромов итальянского Меркурия, выбрались трое. «Ваши имена?» – спросил дежуривший у шлюза австрийский офицер. Арнальдо даром время не терял и спешил всюду расставить своих людей. Теперь он был главным фашистом Солнечной системы. Капитан Карло Мартелли, представился первый, говоривший с санмаринским акцентом. «Это милая дама, капитан Рикардо Ди Милана, а этот болван, ваш соотечественник, обер-лейтенант Альберто Граф. Староват для обер-лейтенанта», заметил про себя австриец. «Резервист, наверное». «Добро пожаловать на Меркурий», сказал офицер вслух. «Добро пожаловать. Мы рады гостям, особенно в эти дни. Вряд ли нам следует...» Его голос сорвался. «Что происходит на Земле?» Без обиняков поинтересовался Мартелли. «Как минимум 6 крупных марсоидов», просипел австриец. «Крупные, это свыше 5 километров. Южная Америка, Тихий океан, Африка, Скандинавия. Мелкие подсчету не поддаются. Свыше миллиарда погибших, никаких сомнений. Земле все равно, что конец. В ближайшие часы ударная волна доберется до Меркурия. Мы далеко, будем надеяться на лучшие. Спускайтесь в убежище и молитесь, как следует молитесь. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», задумчиво пробормотал Карло Мартелли, когда они спускались по винтовой лестнице в бункер. «Мы живем в интересные времена», согласился Альберто Граф, он же Джеймс Хиллборн. «Если они когда-нибудь завершатся, у человечества будет чуть больше шансов на спокойную жизнь», добавил Рикардо. «Почему?» – одновременно спросили ее спутники. «Бог войны больше не будет вмешиваться в наши дела. Санста симплицитас», – усмехнулся Хиллборн. «Мы и без него прекрасно справимся. Игра продолжается. Доска расчерчена, фигуры расставлены. Правила? Правил не существует. Конец первого тома. 1. Звездолетные трупы китайского безумия. 2. Китайские космические коммандос. 3. Генералиссимус Бонзай. Кит. Выдержки из секретных приложений к пакту Лема Андерсона. Вы собираетесь поселиться на планете в американском космосе, а может быть, хотите эмигрировать в британский космос, или в голландский, или во французский. Я не думал, что космос может быть чьим-то владением, ответил я. Значит, вы отстали от жизни, сказал он с улыбкой превосходства. Соединенные Штаты заявили свои права на все космическое пространство между координатами 2Х и 2В, за исключением небольшого и сравнительно малозначащего сегмента, на который претендует Мексика. Советскому Союзу принадлежит пространство между координатами 3В и 0Д2. Есть также районы, выделенные Китаю, Цейлону, Нигерии. Я прервал его. А где же свободный космос? Такого нет. Совсем нет. А как далеко простираются в космосе границы? В бесконечность. Гордо ответил он. Роберт Шекли, я и мои шпики. Выдержки из секретных приложений к пакту Лема Андерсона и договору о разграничении Солнечной системы от 1979 года, с дополнениями от 2007 и 2010 года. 1. Планета Меркурий является владением Итальянской империи. 2. Планета Венера является нейтральной и независимой территорией. 3. Луна находится под совместным управлением всех великих держав. 4. Марс находится под совместным управлением всех великих держав. 5. Юпитер, его кольца и спутники являются совместным владением США и Британской империи. 6. Сатурн, его кольца и спутники являются владением СССР. 7. Уран, его кольца и спутники являются владением Французской республики. 8. Нептун, его кольца и спутники являются владением Китайской республики. 87. В состав Ромуланской империи входит планета Сильвия и ее спутники Ромулус и Рем. Ромуланская империя находится в личной унии с Итальянским королевством. 588. Троянская республика находится под опекой США. 790. Планета Притория находится под опекой Белголландской империи. 896. Планета Сфинкс находится под опекой Швейцарской конфедерации. 1198. Планеты Грифон и Атлантис находятся под опекой Н. 2060. В состав Центаврийской республики входит планета Херон, Харикла, Фол и ряд других планет между орбитами Урана и Сатурна. 19521. Планеты Хаос и Орк находятся под опекой Лиги Темных Миров. 38628. Планета Хуя находится под опекой Китайской Республики, Де-Юре. 90377. Облако Арта находится под опекой Лиги Темных Миров. 136199. Планета Рида находится под опекой КНДР. Приписка от руки на полях. А что мы будем делать, когда окончательно исчерпаем римскую, скандинавскую, славянскую, индийскую и другие мифологии? Как мы назовем новые планеты? Ничего нет проще. Хорн, Дзинч, Слоаниш, Эру, Кинсайт, Юггот. Основные персонажи. Итальянцы. Алессандро Муссолини, премьер-министр итальянского королевства, имперский протектор Эфиопии, Дуцесса дел фасцизма. Итало Бальбо, 1896-1975, первый маршал империи, премьер-министр Италии. Северино Биарди, маршал империи, вице-король итальянского Марса. Полковник Массимо Барбикани, итальянские ВКС, база Марс-1, статус убит. Подполковник Франческо Пива, старший офицер контрразведки и безопасности, итальянский Марс. Подполковник Вальтер Сталлоне, секретный агент итальянского правительства на Марсе. Майор Антонио Джанмарко, главный врач, база Марс-1. Капитан Рикардо Ди Милана, родом из Эфиопии, старший офицер связи, база Марс-1. Лейтенант Фактори, ее заместитель. Капитан Лунардини, служба безопасности Марс-1. Капитан Дарданилли, первый пилот марсоплана Пегаса. Лейтенант Пастолацци, второй пилот марсоплана Пегаса. Сержант Баста, родом из Албании, итальянская марсианская пехота. Австрийцы. Арнальдо Негронигра, канцлер Австрийской республики, фюрер австрофашизма. Альберт Граф, обер-лейтенант, австрийские ВВС, военный наблюдатель на итальянском Марсе. Санмаринцы. Карло Мартилли, капитан корпуса арбалетчиков РСМ, Республика Сан-Марино, военный наблюдатель на итальянском Марсе. СССР. Валентина Ивановна Матвиенко, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР. Генерал Воскресенский, начальник станции Паванис, советский Марс. Полковник Лещинский, один из его офицеров. Американцы. Генерал Джонсон, бывший генерал-губернатор американского Марса. Генерал Шарон Стоун, новый генерал-губернатор американского Марса. Командир Джеймс Хиллборн, резидент ЦРУ на Марсе. Лейтенант Даниэла Гузман, парагвайские ВВС, военный наблюдатель на американском Марсе. Политические карты. Политическая карта мира. Политическая карта Марса. Интерлюдия 2. Марсианский восход. Встать, суд идет. Специальный военный трибунал Священной Тиранской империи. Да светится имя ее. Слушает дело капитана личный номер. Подсудимый обвиняется в том, что проигнорировал приказ вышестоящего офицера, приказавшего расстрелять мятежников, посмевших восстать против священной власти императора, да светится имя его. Подсудимый, желаете ли вы что-нибудь сказать в свое оправдание? Нет, я виновен. Виновен в том, что отказался выполнить преступный приказ. Виновен в том, что отказался стрелять в женщин и детей. Виновен в том, что... Достаточно, достаточно. Мы вас поняли. Обвинитель, мне нечего добавить, ваша честь. Адвокат, прошу проявить снисхождение. Тяжелое детство моего подзащитного и раны, полученные им на войне за императора. Спасибо, защитник, мы вас поняли. Суд посовещался и решил именем императора, сената и народа матери земли приговорить обвиняемого к 10 годам каторжных работ в императорских рудниках на планете Марс. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Подсудимый, вам предоставляется последнее слово. Будьте вы прокляты, палачи. Вы можете судить меня, но не от имени народа. Народ тиры никогда не смирится. Ну вот, опять, стража, увести преступника. Суд окончен. Нет, ну каков наглец. К нему проявляют милосердие, дают шанс исправиться, а он опять за свое. 10 лет в марсианских рудниках. Легкая смерть, ха-ха-ха. Лязг швартовочных механизмов, рев стартовых двигателей. За что тебя посадили? Не твое дело, сопляк. Расслабьтесь, господа. Мы проведем в этом трюме еще много месяцев, прежде чем попадем на Марс. Рев посадочных двигателей, лязг швартовочных механизмов. Напоминаю, мы находимся на глубине в 1,5 километра под поверхностью планеты. И теперь вы принадлежите мне. Кто будет хорошо работать, тот будет хорошо кушать. Разойтись. Почему все тюремщики такие идиоты? Их клонируют на одной секретной фабрике в джунглях. Только никому не говори, это военная тайна. В самом деле, да, я ее нарушил, поэтому я здесь. Работайте, негры, солнце еще высоко. Ха-ха-ха, вот придурок. И откуда ему знать, насколько высоко сейчас солнце? Не задавая идиотских риторических вопросов, я все-таки не понимаю, что мы здесь делаем. добываем руду с помощью допотопных отбойных молотков, а потом, интересно, во сколько обходится доставка хотя бы 1 килограмма на землю. Наши вожди вообще знают, что такое экономика, а во что обходится доставка на Марс 1 из наших тюремщиков. Лучшие люди Земли, блестящие ученые, не имеют права покинуть планету, чтобы заняться исследованиями космоса. А эти неандертальцы, персонажи книжек Дарвина, катаются туда-сюда первым классом. Не пытайся понять логику империи, особенно той, которой управляют недалекие и бездарные тираны. Эй, вы, там, в углу, прекратить разговорчики, солнце еще высоко, проснись, давай, просыпайся. Какого черта, только успел глаза закрыть, мы бежим отсюда, завтра, после отбоя. Что, я специально сделал это, специально, понимаешь, нарушил приказ и загремел под трибунал. Рассчитывал, что меня отправят на Марс. Здесь скрываются отряды сопротивления, и знаю, как связаться с ними. Все готово, мы бежим завтра. Ты с нами? Да вы с ума сошли. Мне дали 30-ник, осталось сидеть каких-то жалких 29 лет. Конечно, я с вами. Завтра, после отбоя, встречаемся возле выхода. Выстрелы, крики, выстрелы, взрывы. Мы не сможем прорваться, только не все сразу. Бегите, я их задержу. Нет, мы тебя не бросим. Бегите, я сказал. Солдат, это приказ. Уходи, немедленно. У меня осталось еще 2 гранаты. Я не могу так поступить. Можешь. Отомсти за нас этим ублюдком. Отомсти. За всех. Выстрелы, крики, выстрелы, большой взрыв. Он выбрался на поверхность и бросил последний взгляд назад. Тоннель надежно закупорен. Здесь они не пройдут. Они потратят не 1 час, прежде чем сумеют разобрать завал или прислать вездеходы с центрального выхода. К этому времени он уже будет далеко. Капитан осмотрелся. Ночь. Вокруг марсианская ночь. Ну что ж, он все правильно рассчитал. Это и есть Марс, незнакомое звездное небо, а под ним обломки камней, песок, кратеры. Ему даже не позволили взглянуть на марсианские пейзажи. Звездолет сразу опустился в подземный ангар, откуда грузовой лифт доставил заключенных в шахту. Беглец снова посмотрел на небо. Вот эта быстролетящая яркая звездочка должна быть Димасом, одним из спутников бога войны. Так, теперь нужно вспомнить, что говорил связанный на земле. Имперская база расположена в южном полушарии. Ближайший контрольный пост сопротивления в точке 156/24, 87/83. Там тебя встретит. Капитан осторожно извлек из рюкзака самый ценный трофей, захваченный во время побега, электронный навигатор. Грубый, но очень надежный, армейская модель. Ввел координаты, получил направление. Судя по всему, за 15 часов можно успеть. Кислорода в баллонах скафандра хватит с избытком. В путь, немедленно в путь. Он успел преодолеть чуть меньше половины расстояния, когда линия горизонта внезапно украсилась тонкой полоской света. Солнце. Ну да, его трофейный хронометр настроен на стандартные 24-часовые сутки, по которым жила имперская колония. Откуда ему знать, когда должна закончиться марсианская ночь? Как видно, прямо сейчас. Здесь тонкая атмосфера, рассвет будет быстрым, день придет на смену ночи за считанные секунды. Так оно и произошло, и тогда беглец закричал от боли, которая проникла в него сквозь мощные светофильтры скафандра. Этого не могло быть. Этого просто не могло быть, потому что этого не могло быть никогда. Он ожидал увидеть над горизонтом тусклый желтый шарик, 5/8 того солнечного диска, который висит в небе Земли, и минус 60% яркости. Вместо этого над горизонтом вырос титанический, всепожирающий золотой шар, сверкавший в 5, нет, в 10 раз ярче земного солнца. Этого просто не могло быть. Капитан изо всех сил зажмурился и опустился на колени, потому что у него не осталось сил, чтобы стоять на ногах, не говоря уже о том, чтобы идти дальше. Этого не могло быть, но это было так. Сердце отказывалось верить, но мозг лихорадочно работал в поисках решения. Что произошло за те месяцы, что он не видел солнечного света? Сначала в трюме тюремного звездолета, а потом в подземных рудниках? Неужели космическая катастрофа? Солнце превратилось в сверхновую? Нет, это слишком невероятно. Ответ должен быть гораздо проще, и он здесь, где-то совсем рядом. Ведь это же Марс, черт побери. Они летели сюда почти 300 дней, а потом добывали руду отбойными молотками при низкой силе тяжести, 39% от земной. 39, 39. Он где-то уже видел такую цифру, или очень близкую. И тогда он извлек из глубин памяти полузабытую таблицу. Планеты и спутники Солнечной системы, гравитация, средние значения, сравнительная таблица. Юпитер – 264%, Марс – 39%, Земля – 100%, Венера – 90%, Меркурий – 38%, 38 или 39. Неопытный космический путешественник, впервые покинувший пределы Земли, не мог и не должен был почувствовать разницу. А та яркая звезда в ночном небе, конечно же, не была Деймосом, Венера. Итак, он на Меркурии. И это значит, что все кончено, и все было напрасно. Здесь его никто не ждет. Сопротивление осталось на далеком Марсе, за сотни миллионов километров отсюда. Зачем? Зачем они это сделали? Зачем они обманули нас? Какой в этом был смысл? Разве нам было не все равно, где отбывать наказание? Не пытайся понять логику империи, вспомнил он, особенно той, которой управляют недалекие и бездарные тираны. Недалекие и бездарные, но они сумели тебя обмануть, заметил внутренний голос. И не только тебя. Пусть так, они могли обмануть меня, они могли обмануть многих, но они не смогут обманывать всех и всегда. Рано или поздно истина откроется. Потому что сказано, дом, построенный на лжи, не устоит. Беглец посмотрел на датчик кислородного баллона. Он еще может вернуться. Нет, ни за что. И вовсе не потому, что там его ждет смерть, расстрел за убитых надзирателей. Но не только смерть, а еще один кенгуриный трибунал. Нет, он не доставит им такого удовольствия. Нет, он будет идти вперед, пока хватит кислорода и сил. Как бабочка, летящая на огонь. Как мотылек, летящий в огненную печь. К нему огненному, манящему к себе, сияющему, к обнаженному солнцу, что кажется порой горящим древом. Его плоды золотые реют в жарком воздухе, как яблоки, пронизанные соком.